чтобы добыли и доставили ему вести оттуда. Я подняла голову и прислушалась к завываниям ветра, порой затихавшим вдали. Казалось, мои мысли, множась, теснясь вокруг нас и над нами, срывались и через тьму, пустоту уносились к Бартраму Хо, к дяде Сайлосу. Это письмо, произнесла я наконец, переменило для меня его образ. Дядя суровый старик, верно? 20 лет прошло с тех пор, как я его видела, ответила леди Ноунс. Я предпочитала не посещать его дом. Вы видели его еще до того ужасного происшествия в Бартраме Хо? Да, дорогая. Тогда он не был одумавшимся распутником. Он успел лишь погубить себя. Остин очень пекся о нем. По словам мистера Данверза, Сайлос ухитрялся спускать огромные суммы, то и дело получаемые от брата. Но он, моя дорогая, играл. А пытаться помочь человеку, который играет и которому в игре не везет, некоторым, я думаю, не везет постоянно, все равно, что наполнять сосуд без дна. Между прочим, мой многообещающий племянник Чарльз Оукли, подозреваю, тоже играет. Потом Сайлос пустился во всевозможные спекуляции, и ваш бедный отец опять нес расходы. Сайлос потерял какие-то невообразимо крупные капиталы из-за банка, разорившего многих джентльменов в графстве. Бедный сэр Гарри Шаклтон из Йоркшира даже был вынужден продать половину имения. Но ваш добрый отец продолжал помогать Сайлосу, вплоть до его женитьбы, таким же образом абсолютно бесполезно. Тетя давно умерла. 15 лет назад. Нет, больше. Она умерла прежде вашей бедной мамы и была очень несчастлива с Сайлосом. Я уверена, она дала бы отрубить себе правую руку, только бы никогда не выходить за него. Вам она нравилась? Нет, дорогая. Она была грубой и вульгарной женщиной. Грубая, вульгарная и жена дяди Сайлоса, изумилась я, ведь дядя Сайлос в свое время считался светским человеком, денди, и мог, несомненно, жениться на женщине высокого происхождения с большим состоянием. Я так и сказала, леди Ноунс. Да, дорогая, мог. И покойный Остин страстно желал такого брака. Думаю, он помог бы устроить его, но Сайлос предпочел жениться на дочке трактирщика из Денбишира. «Невероятно!» — воскликнула я. «Почему же, дорогая? Это случается чаще, чем вы способны вообразить. Как? Благовоспитанный джентльмен женится на подавальщице?» — договорила леди Ноуз. «Думаю, я смогу назвать вам с полдюжины благовоспитанных джентльменов, которые, как мне известно, погубили себя подобным образом». Да, следует признать, что он нарушил приличие. Нарушил приличие? Это зовется развратом, уточнила леди Ноулс с презрительным смешком. Она была хороша. Удивительно хороша для женщины ее происхождения. Утонченной красотой очень напоминала леди Гамильтон, околдовавшую Нельсона. Но была совершенно невежественна и глупа. Надо признать, он... обесчестив ее, не ожидал, что ему придется жениться. Брака она добилась хитростью. Мужчины, которые потворствуют своим слабостям и привыкли достигать желаемого любой ценой, не остановятся ни перед чем, если питают склонность. Я не до конца проникла в смысл этой житейской мудрости, которая казалась леди Ноулс смешной. Бедный Сайлос. Он, конечно, честно прилагал усилия, противостоя последствиям. По окончании медового месяца он пытался доказать, что брак недействителен. Но священника с его истинно валлийским характером и папашу-трактирщика Сайлосу было не сломить. Молодая леди удержала своего отбивавшегося ухажера в узах законного брака и осталась в проигрыше. Умерла, убитая горем, как я слышала. Умерла, как бы там ни было, 10 лет прожив в этом браке. о ее сердце ничего сказать не могу. Думаю, она знала весьма плохое обращение, но не уверена, что именно это ее убило. Вряд ли она умерла от переживаний. Скорее от того, что пила. Я слышала, валлийки нередко пьют. Конечно, были ревность, жестокие ссоры, немало ужасных происшествий,